каждый четверг в эфире Радио ВК «Автор успеха». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВК, программа «Автор успеха», и я Антон Говядин. В гостях у меня сегодня маркетолог, сооснователь компании доставки суши и роллов «Йоби да Йоби» Константин Зимин. Константин, приветствую тебя. Привет, Антон. Да, Костя, для начала такой вопрос в режиме разогрева. Расскажи, пожалуйста, как программист-экономист по образованию стал маркетологом? Слушай, это достаточно простая история. Я тебе как-то даже, я, по-моему, рассказывал очень-очень давно, лет 6 назад. Я поступал в аэрокосмический университет, и я решил, что платить за учебу я не буду. И поступил на бюджет, на ту специальность, которая мне не очень как-то понравилась. И спустя 6, наверное, там месяцев или 8 месяцев, я помню, что я приходил к декану гуманитарного факультета и говорил... Не помню по отчеству, помню, что ее зовут Анна. Говорил: Анна, вот там по отчеству, пожалуйста, давайте что-нибудь придумаем. Я сдам какие-нибудь экзамены. Что-нибудь давайте придумаем. Я хочу на гуманитарный факультет. Мне декан гуманитарного факультета сказал, что, ребят, Константин, что вообще? Ты вот пошел там на программиста, все, иди учись на программиста. Я такой думаю, что же делать? Придется учиться. И я такой тогда подумал, что буду учиться на программиста, но меня затянула общественная деятельность, какие-то КВН, какие-то мероприятия, какие-то там большие городские мероприятия. И вот с тех пор я как-то тесно связан с пиаром, с маркетингом и вот с коммуникациями. И причем, наверное, лет так 5 назад я решил, что в нашем 21 веке уже нельзя отделять там маркетинг, пиар, какие-то там другие направления всех этих вещей. И называя, наверное, себя больше специалистом по коммуникациям, чем каким-то вот там либо маркетологом, либо там пиарщиком. В общем, коммуникации, вот, наверное... Из программиста коммуникации. На самом деле, помню, я думаю, что уже сейчас, наверное, можно об этом говорить. Я когда диплом свой защищал, там часть материалов, которая нужна была для защиты, была нарисована мной в фотошопе. То есть вот я такой, когда защищался, думал о том, что, ё-моё, я нарисовал то, что должен был спрограммировать в фотошопе. Вот, в общем, вот такой вот интересная такая история. Хорошо, смотри, теперь непосредственно перейдем к твоей действующей деятельности, из истории. Вот, скажи, пожалуйста, твоя идея была назвать доставку суши вот таким забавным наименованием «Йоби да Йоби»? Слушай, это тоже очень интересная история. Длинная, интересная, такая забавная даже. Мы когда планировали открывать с партнером доставку роллов, мы такие думаем, нужно как-то назваться, наверное, чтобы было там с Японией связано, там более-менее интересно. И мы перебирали огромное количество названий. Это было, я помню, ноябрь 2015 года. И однажды мы в кальянной курили кальян и листали японский словарь. Просто листали японский словарь в поисках вдохновения того вообще, какое название должно быть-то у нашей доставки. Перебрали огромное количество, и потом я наткнулся на дни недели по японскому языку. Для всех слушателей, кто не знает, «Йоби да Йоби» переводится как «День недели суббота» с японского языка. Это перевод и эта транскрипция есть в русско-японском словаре 76-го года. То есть вот эта вся история, она со времен давнишних, и мы ничего, наверное, сверхъестественного не придумали, мы просто взяли то, что непосредственно относится к японскому языку. Ты сам знаешь, что все остальные дни недели тоже называются достаточно забавно и интересно, и у нас некоторые наборы роллов называются вот этими названиями дней недели. Йоби Гацуйоби, Йоби Ничиёби и так далее, да? Все в таком духе. И на самом-то деле могу себе секрет открыть, что некоторые клиенты, которые нам звонят, они немного, не то чтобы стесняются, наверное, но некоторые признаются, что они пока еще уже год прошел, там даже больше года, но они все никак не могут выговорить некоторые названия. Хотя мы считаем, что они уже очень простые. Мы к ним, видимо, за этот год уже так привыкли, что для нас все очень быстро читается и быстро произносится, что самое такое. Угу. Стартанули вы, получается, год назад, чуть больше года, да? Мы 25 января этого года отметили ровно год. Ага, замечательно. Ну, я с такой знаменательной датой поздравляю. Спасибо, да? Большое. Вот. После того, как стартанули, несколько десятков федеральных СМИ в своих эфирах, на своих новостных лентах обсудили эту новость. И у меня в связи с этим к тебе вопрос. Вот каково было проснуться с ощущением того, что ты или твое дело стало столь популярным? Вообще это ожидаемо было или нет? Я сегодня буду очень часто тебе говорить, что это очень интересная история, потому что весь этот проект, он настолько интересен сам по себе с самого его начала. Мы когда открывались, мы еще в ноябре завели блог в социальной сети ВКонтакте, который назывался «Открываем доставку вместе». То есть там не было ни названия, ничего. Мы писали туда вот все, что мы думаем, как мы хотим это сделать, какой-то процесс ремонта, меню мы там вместе с ребятами обсуждали, там дизайн, упаковку, вот. В общем, к дате открытия в группе уже было почти 8 тысяч человек, то есть это те люди, которые следили, им было интересно. И 22 января, я прям помню этот день, утром мы переименовали эту группу вот неизвестной доставки, которая вроде как открывается, в название «Йоби да Йоби», и, наверное, в тот день моя жизнь кардинально поменялась, потому что я понял, как много в нашей стране журналистов. И я могу тебе сказать, что первым был «Деловой квартал», и первое упоминание было в нем. Там спустя 2 часа это была газета, газета.ру, вот эта лента, все федеральные СМИ. Огромнейший, короче, поток вот новостей о том, что в Красноярске открывается доставка роллов «Йоби да Йоби». Ты вот сказал, что там было 10 упоминаний. Я могу тебе сказать, что в первые 24 часа упоминаний было больше 120. Ага. Практически все федеральные издания об этом написали, кроме «Форбса», да, вот в тот день. И я вот очень часто рассказываю о том, что в тот день мой телефон звонил так часто, что он сел 2 раза. В общем, за сутки, вот там за 12 часов, за 13, за 14 было 1000 звонков, из которых, наверное, на 300, на 200 я смог ответить. Причем звонили-то не только журналисты, а звонили люди абсолютно разных профессий, которые хотели что-то нам продать. Ножи, столы, там какие-то системы автоматизации, бизнес. В общем, и был очень забавный звонок, я его, ну, помню до сих пор, как с Украины звонили ребята и предлагали нам туалетную бумагу. Я говорю: ребята, вы серьезно? То есть вот вы правда думаете, что нам так важно сейчас, какая туалетная бумага у нас будет? Ну, в общем, было очень забавно. Ну, это, видимо, туалетную бумагу они предлагают тем доставкам суши, которые, может быть, не очень хорошо работают. Возможно. Не очень качественные продукты предлагают. Было там достаточное количество разных всяких предложений. И была даже одна компания, не помню, как они называются, ребята очень замечательные. Это какой-то сервис автоматизации бизнеса. И они говорят: ребята, вот нам так понравилось ваше название, что мы вообще обычно людям бесплатный доступ даем на 2 недели, там, демо-доступ. Но мы хотим дать вам полгода. Просто, пожалуйста, пользуйтесь. Мы как бы очень хотим, чтобы вот вы были у нас в клиентах. Угу. Расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях. То есть эффект, который был крайне поразителен для меня, и, ну, я думаю, что для многих наших радиослушателей, это вот внешняя сторона, да, этого вопроса. А внутренние твои какие ощущения были? Что вообще при этом чувствовал? Это успех там? Или наоборот, тебе стало страшно немножко от того, что ты не ожидал? Ожидал вообще этого, то, что произошло? Вот отвечу тебе на вопрос про ожидания сначала, да? Мы вообще думали, что изначально больше будет красноярских смишников, ну вот каких-то журналистов, которые бы об этом рассказали. Но на самом-то деле, кроме «Делового квартала», больше никого не было. И это достаточно интересное такое наблюдение, потому что все практически красноярские журналисты, ну что уж скрывать, я много об этом где говорил, они звонили и просили деньги за то, чтобы что-то вообще о нас написать. И вот что касается ожиданий, наверное, мы ждали, что именно вот Красноярский край будет как-то об этом больше говорить, хотя вот там огромное количество, да, публикаций, как только что говорил, в том числе и в США, в каком-то, ну, издательском каком-то, ну, есть какой-то сайт, не помню, как он называется, там писали о том, что русские настолько ничего не боятся, что называют компании там вот такими названиями. В общем, ну, достаточно интересно, там достаточно большой материал про, на английском языке. Нам его прислали ребята из Москвы, то есть очень много вообще ребят, там, знакомых, друзей, которые живут где-то за пределами Красноярска, нам прислали новости, и, по-моему, в Харькове, если я не ошибаюсь, вышла печатная газета там с заголовками, что в Красноярске открылась такая вот доставка. Поэтому, что касается ожиданий, мы думали, что Красноярск будет более активен, но была активна, ну, страна. Угу. Это приятно, безусловно, потому что не часто вообще появляется, ну, такое количество публикаций. И, ну, наверное, вот я как такой, как пиарщик, наверное, порадовался тому факту, что это произошло, потому что я сумел подружиться, наверное, и познакомиться с огромным количеством главных редакторов вот всех этих изданий. У меня есть отдельная папка в Excel, где примерно 150 человек. То есть, ну, причем мы с этими ребятами, со многими общаемся там раз в 3 месяца, с некоторыми я даже в Москве встречался, когда был этим летом, прошлым летом. И многие из них следят и готовы как бы делиться, ну, теми новостями, которые у нас происходят. И вот забегая вперед, могу тебе сказать, что мы думали, что повторить вот эту историю с публикациями невозможно. Но нет, возможно. Могу тебе попозже рассказать, когда мы выиграли дело в УФАС. Да, мы еще поговорим о, скажем, обратной стороне медали, а может быть, не обратной стороне медали популярности, то есть внимание это со всех сторон, и со стороны клиентов потенциальных, и со стороны СМИ, и со стороны как раз органов, да. Вот, Костя, ну вот хотелось бы все-таки, прошу прощения за настойчивость, твои вот эти внутренние ощущения понять, потому что передача у нас называется «Автор успеха», и все-таки она ориентирована и на дело, и на вот то, что внутри, то, благодаря чему это у тебя и произошло, и какой эффект это у тебя вызвало. Слушай, ну, я, наверное, до сих пор удивляюсь, вот спустя даже год, что тогда, год назад, там 13 месяцев, я в том числе и там партнер, с которым мы работаем, не побоялись вот сделать вот так, как мы сделали, потому что мы все прекрасно понимали, чему это может привести и, возможно, там приведет и по итогу привело. Но я могу тебе сказать, что каких-то ощущений в тот день, например, или в тот месяц, когда мы открылись, лично у меня, ну, наверное, не то чтобы не было, но, возможно, я их и не помню, потому что главной моей задачей на тот момент было сделать так, чтобы у нас в конце концов звонил телефон. Да, то есть... И не от представителей СМИ, да, а от клиентов. Не от представителей СМИ, а от тех людей, которые хотят наши роллы-то поесть. А это, ну, для бизнеса, наверное, самая такая главная задача. Поэтому, ну, у меня болела голова в тот момент именно задачи клиентов. Понятно, что они были, но мы понимали, что, возможно, шумиха-то может и пройти, и как бы нужно что-то с этим делать. Поэтому мои внутренние ощущения тогда нужно работать, вот, как бы не обращать внимания на вот там бесконечные публикации в СМИ. Они, конечно же, продолжались там и через неделю, и мне звонили там какие-то радиостанции типа «Бизнес-ФМ» и какие-то московские ребята. И это было прикольно. Ну, то есть, вот вся эта история с журналистами, это прикольно, интересно. И такое, знаешь, чувство необычное, потому что, ну, у тебя это первый раз, короче. Ты как бы с таким количеством журналистов общаешься, они что-то звонят тебе, что-то хотят от тебя. И как бы говорят: здравствуйте, вот мы там хотим у вас интервью взять. Ты думаешь: боже, офигеть. Ну, правда, какой-то такой прикольный... прикольное чувство, и ты вроде бы радуешься тому, что у тебя вот это получилось, и ты делаешь что-то прикольное, там, не знаю, классное, интересное, и у людей это вызывает какие-то эмоции. Вот это, наверное, самое главное. Круто. Вот, ну, прикольно, в общем. Вот эмоции типа, вау, как бы классно, мы что-то сделали, об этом говорят, вот как-то так. Ну, прикольно, я тебе честно говорю, что, ну вот, было ощущение, как бы, вау, но в голове все равно было, нужно работать, Костян, как бы, вот, надо это делать, потому что, ну, надо, это как бы не хихоньки-хахоньки. Оборудование бизнес, да. Закупить, поставщиков найти, да? Закупить, поставщиков найти, ну, вот, кстати, поставщиками и всей работой с оборудованием занимался, и занимается сейчас мой партнер. Uh-huh. Я больше занимаюсь рекламой, маркетингом, uh-huh. вот этой вот всей истории. Uh-huh. Ясно, здорово. Хорошо, насколько я знаю, да, Йоби да Йоби не единственный твой проект, и ты занимаешься пиаром каких-то других проектов, в том числе и своих. И в связи с этим у меня вопрос. Вот самое вот то, что сильно выстрелило, да, это доставка суши. Нет ли у тебя опасения? Вот знаешь, есть исполнитель одной песни, исполнитель одной роли, что это будет вот твой такой самый бомбический проект, но вот единственный. Слушай, ну мне 26 лет, давай начнем с этого. Я еще молод. И да, действительно, я занимаюсь уже 7 лет маркетинговыми коммуникациями, и у меня есть свое агентство, своя команда, которая mm-hmm. мне в этом деле помогает, там дизайнеры и так далее. И да, действительно, мы оказываем услуги по разработке стратегии, по продвижению там в интернете и так далее. Ну, разным компаниям в Красноярске, там от mm-hmm. малого бизнеса до, там, не знаю, среднего и так далее. Не всегда компании готовы принимать наше видение и что-то рисковать, поэтому... Отвечая на твой вопрос, вот там не боишься ли ты, что это будет там, исполнитель одной песни и так uh-huh. далее? Наверное, не боюсь, потому что я понимаю, что через какой-то промежуток времени мы сможем или там я смогу сделать что-то еще, что будет ну тоже на каком-то таком определенном уровне. Понятно, что у нас есть идеи, которые мы, например, придумываем для наших клиентов в частности, но которые не принимаются. Но это не значит, что мы их сразу куда-то выкидываем, мы их складируем на полочке. И вот могу тебе по секрету сказать, что с одним клиентом мы придумали очень масштабную активность. Я, к сожалению, не могу сейчас о ней рассказывать, но я надеюсь, что будет тоже вау, и их пресс-секретарю будет тоже звонить огромное количество журналистов. Угу, круто. Большой секрет будет, если расскажешь еще о нескольких своих проектах, которые ты сейчас ведешь. Ну, чтобы, так сказать, опровергнуть, да, вот это вот представление тебя как маркетолога одной компании. Слушай, ну, это достаточно такой сложный вопрос. Я, конечно, могу об этом рассказать, но я прежде хочу сказать, что у каждой компании есть определенные задачи. Uh-huh. И не у всех компаний есть задача делать вау. Нужно в первую очередь делать эффективный маркетинг, который приводит себе клиентов, который, не знаю, отбивается, uh-huh. и который как-то можно посчитать. Это, наверное, самое главное. Вот на сегодняшний момент мы работаем с сетью... магазинов мясных, они называются «Мясо и молоко». Uh-huh. Придумываем, работаем, вроде бы все улыбаются. Я знаю, что Павел, по-моему, даже должен слушать сейчас этот эфир, потому что вчера мы с ним его обсуждали. Пользуясь случаем, передаю привет. Пользуясь случаем, передам привет. Что касается, например, другой какой-нибудь сферы, то вот какой-то промежуток времени работали с медицинскими центрами. Название не могу называть, но это сеть большая, угу. красноярская. Работаем и работали... В первую очередь, наверное, может Давай. Быть, я имел в виду твои собственные проекты. Мои собственные? Слушай, ну... Давай добавим. Давай добавим. Слушай, ну, прямо вот собственные проекты ты имеешь в виду, где я такой... Мероприятие. Типа, мероприятие организовываешь, да. Слушай, ну, блин, вот недавно делали конференцию по социал-медиа-маркетингу в студии «Дождя». Решили поэкспериментировать и опровергнуть, наверное, одну из самых важных теорий в... красноярском сообществе о том, что на красноярских специалистов на конференции-то никто не ходит. Но ага. нет, ходят на самом деле, потому что людям-то как раз нужен опыт красноярских ребят, а не каких-то приезжих московских, питерских и так далее с какими-то миллионными кейсами по, там, по маркетингу, либо еще чего-нибудь. SMM-хаб она называлась. Да, называлась SMM-хаб. Она тоже имела немного провокационную историю. Я помню эту уточку. Да, утка, БДСМ-утка вызвала очень много эмоций у людей. И Мы в какой-то момент даже думали о том, что, блин, может, мы правда с ума сошли, может, не надо было этого делать. Но нет, мы как бы с дизайнером решили, что как бы, ну, чего бы нет, то давайте делать. Как обычно, у нас возникает сразу огромное количество трудностей с продвижением, потому что BDSM-утка не везде проходила модерацию, например, в социальных сетях. Но мы справились. На некоторых рекламных объявлениях мы убирали кляп изо рта утки. Да, вот, в общем, конференцию мы повторим еще раз. Наверное, в мае, может быть, в апреле. Мы еще не решили. Конференция собрала почти там 100 человек, красноярцев. И у нас еще было, знаешь, такое... Мы хотели избавиться еще от одного... От одной проблемы, наверное, красноярских ивентов, когда два человека покупают билет за деньги, а 150 на конференцию приходят бесплатно. Ага. Ну, это на самом деле так всегда было, и мы от этого дела отказались, и это даже как-то обсуждали на нашем красноярском фейсбуке. Очень люблю эту социальную сеть в Красноярске, она такая интересная. И у нас не было ни одного бесплатного билета, кроме фотографа и видеографа. И вот это, наверное, как раз тот самый показатель, когда красноярской аудитории, там, маркетологам, пиарщикам, руководителям компаний, им как-то хочется послушать вообще, что ребята-то в Красноярске делают, потому что, ну, блин, по-любому можно что-то применить для своего бизнеса. А если учесть, что мы рассказывали не какие-то, там, не знаю, кейсы с миллионами рублей, а какие-то адекватные для красноярского рынка, ну, деньги, для того, чтобы можно было что-то делать и какие-то результаты получать, мне кажется, они это получили. Ну и отзывы, там было примерно 50 отзывов там написали. Мы как бы радуемся и улыбаемся. Не зря сделали. В общем, вот как так. Здоровское было действительно мероприятие. У меня с этим мероприятием связана такая маленькая история. Да? Заезжаю на мойку уже через там, несколько месяцев после того, как оно прошло. Ну, мойщик, естественно, там все выметает из-под диванов, там, из-под кресел и так далее, да, достает вот эту вот штучку, ну, и мне торжественно ее вручают и спрашивают, а если не секрет, это что такое? Я говорю, ну, это бэдж на конференцию. Ну, а там на бэдже уточка, та самая BDSM с кляпом во рту. И такой... интересная конференция. А вы не подскажете, по какой теме? Я такой, ё-моё. И ведь не объяснишь же, не отмажешься. Да, сложно, согласись, сложно. Вот, что не объяснишь, что это конференция по социальным сетям, там, ВКонтакте и прочее, прочее. Вот, хорошо. Смотри, теперь хотел бы тебе такой вопрос задать. Ну, не теперь, а в продолжении, наверное, нашей темы. Одному из покупателей, я знаю, что ты модерируешь Фламп, да, сам, вот, открою эту страшную тайну, хотя ты вроде как... Я не скрываю, на самом деле, что я очень многим клиентам, вот, по маркетингу, например, и для своего проекта на Флампе отвечаю клиентам самостоятельно. Но в последнее время я как-то делегирую вот это дело и сконцентрировался только вот на своих собственных проектах, да, ну и правда отвечаю. Ага. Мне нравится даже иногда. Вот, и в продолжении вопроса, да, относительно того самого вида маркетинга, который ты, ну, некоторым образом пропагандируешь, да, можно я его назову уфас-маркетинг, трэш-маркетинг, я не знаю. Слушай, ну, вот. У него есть определение, я могу тебе потом попозже о нем рассказать. Хорошо. Просто мне он запомнился именно с этой стороны. Вот, и ответ на, так скажем, не совсем конструктивную критику одного из пользователей был достаточно жесткий, да? Расскажи немножко поподробнее об этой истории, вот, и каков был результат, сколько клиентов перестало быть постоянными и ушло вообще из списка постоянных клиентов вот, той организации, которую ты ведешь? Ох! Ну, давай. Ну, давай, да. Это да. Тоже интересная история. На чистоту. История. В общем, доставка роллов йоби-да-йоби, отзыв на Флампе. Девушка пишет о том, что роллы были ужасные, все было невкусное. Вообще, как вы такие существуете? Ну, все в таком духе. В общем, конструктивной критики, как обычно, в таких отзывах бывает очень мало. И она пишет о том, что, ну, вот я, типа, выкинула ролл-то в урну вообще. То есть, как бы, ну, есть это было невозможно. Фу, вообще, как бы, ужас. Но я всегда читаю такие отзывы эмоционально и проживаю, наверное, это как-то через себя. И официальный ответ был очень простым. Я ответил что-то в духе, ну, как бы, спасибо, что вообще вы тут нам что-то написали, но вы отправляетесь, ребята, на помойку, вам там самое место. Меня очень, очень многие за это критикуют и говорят о том, что так нельзя общаться с клиентами, неважно, какие они, там, не знаю, постоянные, непостоянные. Но у меня немного другой взгляд на эти ситуации, потому что таких примеров достаточно много, но помойка, наверное, вот этот вот отзыв с ответом про помойку, он самый запоминающийся, потому что он разлетелся по социальным сетям. Это очень бурно обсуждали и ВКонтакте, и в Твиттере, и очень бурно обсуждала наша пиар-тусовка там маркетологов в Фейсбуке, предпринимателей и так далее. Причем, как обычно, не только нашего региона. Да, как обычно, не только нашего региона. В Москву, там. Много там пабликов тоже понаписали вот об этой истории. Но всегда во всех этих историях есть две стороны медали. Это вот те критиканты, которые говорят, что так нельзя, и те люди, которые говорят, что как бы вау, вы нас восхищаете просто своими ответами, это насколько нужно быть уверенным в том, что вы делаете, чтобы так вообще разговаривать. Да, но мы как бы уверены в том, что мы делаем, и делаем хорошо, и поэтому мы можем себе такое иногда позволить. Но опять же, главное это что? Это как бы результат, к которому вообще все это дело приводит. В цифрах, безусловно, не скажу сейчас, но вот этот ответ был в субботу, соответственно, в воскресенье это все как бы разлетелось по социальным сетям, все это бурно обсуждали, что еби да еби как бы немного сошли с ума, но вот в то воскресенье продажи были в 2,5 раза выше, чем в предыдущее воскресенье. Обалдеть. Соответственно, вывод можно делать разный. Кто-то будет нам говорить, что мы врем, кто-то будет говорить, что мы как бы молодцы, кто-то будет еще что-то говорить. Но как бы факт остается фактом, что несмотря на то, что мы так можем ответить, есть люди, которые готовы попробовать и принять свое какое-то свое собственное там мнение, сформировать что-то, как-то вот оценить со своей точки зрения. И вот могу тебе привести пример с сегодняшнего дня. Сегодня на Флампе девушка написала отзыв, и там был комментарий от одного из фламперов, которая написала, что, ой, блин, как бы тут еще кто-то заказывает после их хамоватого официального представителя. Ага, и которого там девушка, ты уволил, да? Да, которого я обычно увольняю сам в своих комментариях. Ну, как бы нужно же как-то смеяться над самим собой. И одна девушка написала сегодня очень замечательное вообще там 3 строчки текста. То есть у нее там был отзыв положительный на Флампе. И она в ответ этой девушке написала, что меня на помойку никто не посылал, мне никто не хамил, и вообще это самая моя любимая компания. Поэтому, ну, опять же, да, можно как бы посмотреть на вот этих абсолютно разных людей, которые мыслят абсолютно по-разному. И девушка сформировала свое собственное мнение, несмотря на помойку, какой-то трэш, какие-то, может быть, очень жесткие ответы. Мы как бы и ВКонтакте так тоже достаточно часто отвечаем. Но я могу сразу, наверное, тебе сказать, что, безусловно, мы очень любим работать с негативом конструктивным. Ну, то есть, когда человек не просто говорит, что все как бы ужас, и это невозможно есть, например, либо еще что-то. А когда он говорит, ну там, пусть даже публично пишет, говорит, ребят, вот вы там нам доставку задержали, вот тут у нас что-то с роллом было не то, а вот здесь вот вы там что-то перевернули, они приехали некрасивые. Ну, бывает реально всякое, и мы такие отзывы любим, потому что вот если критика конструктивная, по ней можно стать лучше. А если ты пишешь отзывы, которые как вот связаны с помойкой, то, ну, извините, ты будешь получать, скорее всего, такие же ответы. И опять же, наверное, я в какой-то момент борюсь с... Вот знаешь, обычно нам говорят на всяких мероприятиях, на конференциях, там по сервису, еще где-нибудь, что там клиент всегда прав, вот эта вот вся история, что нужно там улыбаться им всегда. Понятно, что нужно улыбаться, и, возможно, клиент всегда прав, хотя я так не считаю. Но иногда нужно как-то стараться разбираться в том, что происходит, а не просто как-то задаривать подарками, чтобы клиент отвязался от тебя. Ну, просто, на мой взгляд, большинство не очень хочет работать вот с этим негативом, потому что это сложно, долго, много нервов, сил и так далее. Но мы вот как-то выбрали такой путь ответов на отзывы и работы с возражениями и так далее. То есть, если критика конструктивная, мы как бы классно готовы, общаемся, улыбаемся. С некоторыми, кстати, клиентами даже часто переписываемся ВКонтакте сами. Хорошо. Значит, беседу с Константином Зиминым в программе «Автор успеха» мы продолжим через мгновение. Пока полезная информация. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Автор успеха. С вами по-прежнему я, Антон Говядин, программа «Автор успеха». В гостях сегодня маркетолог Константин Зимин. Костя, скажи, пожалуйста, а как это вот механически происходит? Мне вот нравится во всяких этих внутренностях копаться. Вот смотришь, там по 1С-ке продажи падают, ну, допустим, да, и приходит мысль, блин, а не замутить бы что-нибудь такого трешового в очередной раз? Или вот как это происходит? Как идеи приходят что-нибудь бахнуть такое в соцсети? Это по необходимости или именно потому, что, ну, вот как-то вот изнутри прет? Слушай, ну, наверное, изнутри прет, потому что придумать какой-то креатив, который вот такой вся прям бах, и завтра он как-то выстрелил, и продажи у тебя увеличились в 6 раз, это очень трудно. Я не знаю, мне иногда говорят, что я употребляю наркотики, но это неправда. Я никогда не пробовал это дело. Не знаю, это как-то изнутри идет. И подожди, вот... я представляю, что бы было. Не, на самом деле, да, мне тоже некоторые говорят, как бы, Костян, что-то ты как-то это надо начинать. Я говорю, не-не-не. Ну, слушай, прет, наверное, изнутри. Понятно, что не все, например, идеи придуманы там лично мной. Мы там можем собраться, подумать, чтобы сделать, что не сделать. Есть какие-то простые идеи, есть какие-то стандартные идеи. Но генерировать без конца креатив очень трудно. Несмотря на то, что все думают, что это так легко как-то получается, но нет, на самом деле что-то придумывать такое вирусное, возможно, достаточно трудно, потому что ты как бы хочешь как-то это просчитать, а ты никогда не сможешь этого сделать, потому что это вирусная кампания. И даже с той же самой помойкой, которую мы с тобой только что обсудили, мы не знали, чем вообще это может закончиться. Мы как бы вот, когда это все началось, мы такие смотрим и думаем, боже, опять. Ну вот, в общем, все это как бы закончилось позитивно, потому что большинство людей сказали, что мы как бы молодцы. Поэтому не могу тебе прям однозначно ответить, но вот чтобы сесть сегодня вечером в 9 часов, взять там, не знаю, кофе и придумать что-то, что завтра ты сделаешь, наверное, нет. Мы обычно планируем вообще далеко вперед, но опять же повторюсь, что там какой-то креатив или вот что-то там вирусное, оно может тебе прийти в голову в 3 часа ночи, и ты будешь думать о том, как это реализовать, потому что иногда бывают сложные идеи, иногда не очень сложные. Могу тебе вот сказать, что мы в ближайшее время с одним блогером красноярским будем делать очень крутую штуку, я считаю, но мы все никак не можем до конца продумать, как это реализовать. То есть все уже вроде бы готово, но мы не можем придумать одну маленькую деталь, которая бы помогла нам сделать вот то, как мы это хотим увидеть. И мы вот все оттягиваем, поэтому там через, может быть, 2 месяца, может быть, летом вообще. То есть, ну, идея есть, мы считаем, что она, ну, вирусная, она интересная, мы снова попадем в новости и так далее, но вот мы не можем одну гайку докрутить, чтобы это сделать. Но пока мы ее не докрутим или мы не придумаем, как это сделать, мы делать этого не будем, потому что, ну, мы как-то не готовы делать плохо. Хочется сделать вау. Ага. А были такие ситуации, когда ты планировал какую-то кампанию, у тебя возникала какая-то идея и ощущение было в голове, что вот стопудово выстрелит, а она вот бах и проваливалась? Слушай, да, конечно, их много. Я даже не знаю, как тебе об этом рассказать. Оно, наверное, ну, связано с моей деятельностью, там, 7-летней, и 6 лет назад такие были штуки, и 5 лет назад, и я тебе могу сказать, что вот, наверное, неделю назад мы там кое-что сделали, и это было стрёмно, но поэтому, ну, это нормально, то есть ты как бы учишься на каких-то ошибках, понимаешь, что это вот там работает, это не работает, вот это ты попробовал, там, какие-то выводы сделал, и, возможно, в следующий раз сделаешь по-другому. Ну, вот эти вот фейлы, это как бы та часть работы, которая, ну, наверное, должна быть обязательно, потому что без них, ну, ты не получишь, наверное, того опыта, возможно, для того, чтобы делать что-то, ну, дальше. Угу. Скажи, пожалуйста, а научить этому можно? Вот существуют какие-то методики или схемы, ну, вот, когда мы берем, проектируем, да, какое-то событие, значит, вставляем туда такие-то картинки, там, прикрепляем файлы, делаем то-то, то-то, то-то, то-то, и вот это, ну, и ожидаем, что это сработает. То есть научить этому как-то, вот, можно обычных маркетологов, которые, вот, честное слово, да, в ленту, я по долгу службы, да, во многих группах там состою, тысячах, да, ну, и вот, чтобы прям такое интересное вот попадалось в ленте, да, то есть я не скрываю никаких новостей, смотрю, что там у, значит, у своих клиентов вообще в принципе на рынке происходит, ну, просматриваю, ну, и интересного особо не очень наблюдаю, вот, ну, очень люблю, естественно, смотреть за тем, что у тебя происходит в группе, ну, потому что это реально оригинально, это реально необычно. Так вот, вопрос такой, вот, помимо SMM-хаба, может быть, какие-то теоретические у тебя вещи, заметки, может быть, ты книгу по SMM пишешь. Вообще, этому можно научить? Или это вот результат опыта? Слушай, ну, на мой взгляд, безусловно, есть технологии того, как делать там вирусные картинки, вот эти там видео, это можно все в интернете найти. Оно как бы существует. Мы как бы велосипед тут не придумали. Угу. Но мне почему-то кажется, что чем... Ну, в общем, есть такая поговорка или не поговорка, не знаю, как правильно сказать, что вот какие-то там хорошие идеи, они приходят как-то внезапно. Ну, то есть на основе там каких-то, может быть, там предыдущего опыта твоего, еще каких-то вещей, того, что ты успел там сделать, работая в этой сфере. Ну, вот опять же, я тебе повторюсь, ну, нельзя сесть сегодня и придумать что-то, что завтра прямо взорвет. Ну, надо над этим поработать, подумать. Безусловно, тебе может прийти в голову что-то такое, типа, там, вау, и ты такой думаешь, блин, что же, оно сработает или нет, и ты это либо завтра делаешь, либо нет, больше вариантов нет, и как бы, ну, ты сделал, оно сработало, классно, сделал, не сработало, ну, ты попробовал, поэтому научить маркетологов или пиарщиков, либо еще кого-то вот делать что-то такое, наверное, можно, но человек должен сам захотеть, он должен как-то развиваться, я не знаю, читать книжки, смотреть видео, ходить на какие-то мероприятия, там, конференции отраслевые, как-то общаться даже в этой тусовке. Ну, просто очень многие маркетологи сейчас меня закидают, безусловно, помидорами и камнями. Они на работе, ну, что делают? Они занимаются, там, не знаю, давайте визитки сделаем, какие-то такие, да, вот банальные вещи. Но это просто не маркетолог. То есть маркетинг, там, пиар, там, менеджер по рекламе, SMM-специалист, там, трафик-менеджер, вот эти все, это все разные сферы деятельности, и учиться там всему, ну, не знаю, наверное, не надо. Но нужно ходить, общаться с людьми, что-то пробовать, придумывать, будет получаться, будет не получаться. Поэтому не могу тебе на этот вопрос ответить. Научить-то, наверное, можно всему, но человек должен сам захотеть в первую очередь. Хорошо. А есть ли альтернативы вот этому вот жесть маркетингу или только бомбы с кучей комментариев, репостов, ретвитов на флампе и далее в соцсетях? То есть залюбить клиента как-то можно через соцсети, там рассказывая о том, какие же мы прекрасные? Или вот, или жестить. Слушай, ну вот ты называешь это жесть маркетингом, но вообще у этого есть определение — провокационный маркетинг. Его придумал Юни Давыдов, такой маркетолог российский, очень классный, мне он очень нравится. Я вот с ним летом познакомился, был его в рекламном агентстве. Ну, не суть. На самом деле, если мы говорим про 2017 год и про социальные медиа в частности, то, безусловно, если в вашей компании там еще нет, то как бы уже пора. Ну, то есть вы уже опоздали даже, ну, на мой взгляд. Потому что, ну, вот сейчас тот самый год, когда социальные сети и вот эти вот ребята, которые там родились в 2000, там, в 2000-х годах, 2005-х, это самая будет платежеспособная аудитория по деньгам. Они, наверное, начинают зарабатывать там нормальные деньги и в 20 лет, и в 22. И они как бы что, с пеленок у нас где? ВКонтактике, или там в Инстаграмчике, либо еще в каких-то социальных сетях. Безусловно, влюбить клиента через социальные сети в себя можно. контентом, общением, я не знаю, там, акциями и скидками, конечно, уже никто никого не влюбит, но сделать клиента постоянным, безусловно, можно. У нас это получается достаточно хорошо, несмотря на то, что мы используем различные трэш-технологии, как ты говоришь. У нас есть клиенты, которые нас защищают. Это очень круто. Называют это адвокаты бренда. И когда эти люди, там, ну, какие-то люди пишут у нас отзывы в социальных сетях, обязательно появляются люди, которые нас защищают. Неважно, там, какой отзыв вообще. Костя, сколько платите им? На самом деле, нисколько не платим. Это такое, знаешь, очень прикольное наблюдение. И у каждой, кстати, компании такие люди в любом случае есть. Просто, возможно, с ними никто не работает. Возможно, никто не определил, что это вот тот самый человек, который... Ну вот, помогает вашему бизнесу, например, развиваться. Искренне лоялен и безвозмездно. Искренне, да, лоялен безвозмездно. Ему там может нравиться даже то, как с ним девушка, блин, по телефону, в конце концов, разговаривает. Это тоже достаточно, ну, сильно влияет на то, чтобы там у тебя покупали чаще или там, не знаю, рассказывали всем знакомым о том, что у тебя есть такая замечательная компания. Поэтому влюбить, я считаю, можно, но это сложно, долго, и нужно как-то вкладывать либо деньги, либо время, либо и деньги, и время. И есть такое, наверное, не знаю, направление, что ли, очень модно об этом в Москве рассказывают, о том, что на сегодняшний день людям важно знать, кто директор компании. Ну, то есть они хотят видеть того, кто... то им что-то предоставляет. И есть огромное количество кейсов, связанных с, вот, с персональными брендами, когда человек в социальной сети условно является таким, знаешь, примером, или вот он как бы живой, ты его можешь потрогать, условно написать ему все свои проблемы, какие-то там претензии, либо еще что-то такое, знаешь, открытость компании прям вообще 88-й левел, вот это 2017 год, 100%. Нужно как бы с людьми разговаривать, общаться на одном языке, это тоже очень важно. Ну, потому что если вы делаете бизнес сейчас... как делали его 20 лет назад, то, ну, скорее всего, вы скоро закроетесь. И на самом-то деле можно помониторить рынок и посмотреть компании, которые на рынке, например, работали там 15 лет, со взрослым руководителем, и которые не понимают современных реалий, они начинают немного падать, потому что на смену приходит кто? Приходят молодые ребята, которые знают, как устроен маркетинг, вот, более-менее современный. Но, кстати, этому ни в одном университете в России не учат. Вот, это тоже стоит понимать. Они знают, как это устроено, что нужно делать. Они могут разговаривать, ну, продавая услугу или товар, условно, да, на одном и том же языке с теми, кто будет покупать. И у них как бы это получается. Ну, то есть вот к ним идут. Мы вот, например, знаем, у нас есть 4 целевых аудитории. У нас прям есть портреты людей, во что они одеваются, какие, я не знаю, марки одежды они носят, куда они ходят, что они делают и так далее. Это очень важно, потому что мы знаем, где их искать. Ну, то есть мы как-то вот год назад для себя решили, что вот если это хипстер, то это там определенный хипстер. Если это мама с детьми, то это мама с детьми. У нас очень много клиентов, это мамы с детьми. Это на самом-то деле удивительно. Нам многие говорили, что да вы что, как бы мама с детьми будет заказывать йоби-да-йоби? Да реально, я сам возил заказы вечерами. И каждый раз девушки просили не звонить в домофон, не стучаться громко, потому что ребенок спит. Ну вот это как бы такое, знаешь. И мы знаем, где эти люди есть в интернет-пространстве. Это очень важно. Мы знаем, куда они ходят, что они делают, сколько денег они тратят и так далее. То есть это, получается, такая серьезная учетная система есть в организации, я правильно понимаю? Слушай, ну она присутствует, мы анализируем много данных, в том числе и, там, и о покупках, и о средних чеках, и о том вообще, кто эти люди. Мы же их периодически видим даже, и там наши курьеры видят, и мы сами периодически ездим по заказам и смотрим на людей, кто эти люди. Безусловно, там очень много студентов, например, но студенты тоже бывают разные. Не все могут купить Филадельфию за 400 рублей, да? Кто-то будет покупать за 195. Вот кто-то Audi TT, ну, да, да, на стипендию. Покупает. Поэтому студенты бывают разные, и мы для себя, например, определили, какие студенты наша целевая аудитория, там хипстеры, не хипстеры. У нас даже есть выделенный портрет людей за 45, Ага. Это, знаешь, такая аудитория очень прикольная, потому что есть бабушка, я о ней всегда рассказываю очень часто, есть бабушка, которая каждую неделю приходит, покупает набор роллов у нас с вывозом. Да, это очень круто, ей как бы нравится. И это, знаешь, вот та, наверное, бабушка, которая молода душой, и вот ей как-то понравилось там, не знаю, название, и еда вроде вкусная, ладно, буду ходить к этим ребятам, они как бы вроде классные. Молодые, молодые, озорные, да, озорные. Да? Вот, в общем, ну, как-то вот так. Поэтому, мне кажется, можно вот двигаться с пониманием, кому вы вообще что хотите-то донести, какие ценности в вашей компании и так далее. Угу. Расскажи немного, ну, коли мы разговариваем, да, большей частью нашего эфира не о тебе, а о твоем деле, а вот, скажем, внутренности, подробности, да, вот есть группа ВКонтакте, да, есть, сколько, напомню, пожалуйста, подписчиков? Слушай, если не ошибаюсь, сегодня вечером было 39 720, там что-то такое людей. Сороковому. Что, набор? Слушай, роллов? А там, кстати, был 40-й уже, но они что-то вот отвалились немного. А, я знаю, иногда бывает, что типа 40-му, значит, подарок, и все начинают выходить, да, такие, выходить, да, и ждать. И ждать, да. Ну вот, в общем, момент. Такая вот штука. Вот, хорошо, да, 40 тысяч подписчиков. Что дальше? Что вот, в смысле? Вот они есть. Дело в том, что я работаю в сфере B2B, у меня как таковой группы ВКонтакте вроде как нет. Да и я не знаю, честно говоря. А, кстати, расскажешь, мне нужна она или нет. Так вот, дальше прикольный пост, акция срабатывает, там в два раза больше заказов, ну, относительно типичных дней. Вот что дальше происходит в организации, или дальше то, что происходит дальше, уже тебя не касается, это вопрос производства. Слушай, ну на самом-то деле меня очень часто спрашивают, как бы, Костян, а ты вообще знаешь, как роллы-то готовятся? Я говорю, да, конечно, знаю, даже знаю, из каких продуктов они делаются, где мы их покупаем и так далее. Но, безусловно, когда поступает заказ в организацию, я как бы не принимаю звонок, есть как бы девчонки-операторы, которые этим занимаются, есть упаковщик, есть повара, которые все это готовят, есть курьеры, которые это везут. Безусловно, если возникают какие-то траблы с клиентом, который, например, пишет, что кошмар, я жду заказ уже 5 часов, где мои роллы, я подключаюсь, но не всегда бывает это оперативно. Очень часто девчонки, операторы сами отслеживают то, что происходит там в социальных сетях и помогают мне с этой вот непростой задачей послать клиента на помойку или не стоит. Угу. Производство не звонит, не говорит, останавливай рекламную кампанию, шеф. Слушай, мы не справляем. Да, бывает на самом деле. Вот, да? Вчера была такая история, мы что-то перестарались, объективно перестарались, и заказы вчера возили 4 часа. Это неправильно, это значит, что мы кое-что сделали, я не буду говорить что. Продажи были очень высокие, и как бы кухня не справлялась, и мы не успевали привозить заказы. Это неправильно, то есть вот мы сейчас проанализировали вчерашний день и поняли, что нужно делать немного по-другому. Вот будем со следующей недели делать немного по-другому. Угу. Да, вернемся к вопросу о, скажем, учетной системе, о сегментировании рынка. Скажи, пожалуйста, вот как удается, это получается что, о 40 тысячах подписчиков есть какие-то данные, там номера телефонов, то, что они одевают, то, как они себя ведут, то, как часто заказывают, то, какие... Значит, продукты заказывают. Вот как-то Слушай, ну я тебе вот кратко попытаюсь рассказать, потому что это достаточно очень, ну, такая обширная тема анализа данных и вот всех этих вещей. Безусловно, есть огромное количество сервисов в интернете, которые помогают там отслеживать какую-то информацию о клиентах. Я, наверное, даже не буду какие-то названия называть, потому что можешь загуглить и посмотреть. Все есть в свободных каких-то доступах. Просто с этим нужно там работать и разбираться. Есть сервисы парсинга, так называемого. Это сервисы, которые могут собирать себе там целевую аудиторию, какие-то похожие аудитории и так далее. Ну, то есть, по факту, я вот могу тебе рассказать, я позавчера сидел, разбирался с новым сервисом. Ну, как с новым? Он как бы старый, называется Target Hunter. Это вот как раз про парсинг. И там есть возможность проанализировать, какую музыку слушают твои подписчики. Так вот, короче, мы офигели, потому что Баста лидирует у нас. Да, 39% наших подписчиков слушают Басту, потом идет Макс Корж, и потом идет, слушай, если не соврать тебе, то, по-моему, Мод. И на самом-то деле мы не очень удивились, потому что мы понимали, что это наша целевая аудитория. То есть вот 39% людей, условно, это наша там целевая аудитория, которая вот слушает эту музыку, ходит на эти концерты. Это вот вся та молодежь, которая вроде бы с деньгами, а вроде бы и непонятно. В общем, 39%. Слушай, это крутой инструмент получается. То есть ты знаешь, на каких мероприятиях тебе стоит размещать рекламу. Ну, то есть да, то есть я сейчас знаю, что у нас скоро будет концерт Басты, что я уже озаботился этим вопросом. Вот будет концерт Мота, кстати, я, если не ошибаюсь, по-моему, в конце февраля. То есть мы уже работаем над этим вот направлением, потому что мы понимаем, что, ну, как бы вот, как бы, вроде бы, нам система рассказала, что нам делать в ближайшие там какой-то там две недели. И там можно анализировать очень много всяких вещей. То есть с этим нужно разбираться, и у вас все получится. Но на это нужно реально кучу времени тратить. Я очень много времени трачу, сидя за компьютером, просто тупо там, не знаю, дома, в кафе, на работе. Я помню, как я настраивал рекламу первый раз в Инстаграме. Это тоже очень такая, знаешь, долгая история. Это было полтора года назад. Я 8 часов потратил, просто не вставая с кресла. Сейчас я делаю это за 2 минуты, а тогда это было 8 часов. Вот. Но я так понимаю, что образование, информатика в экономике... Нет, она нисколько не поможет. Ни маркетинг, ни пиар не поможет тебе разобраться вот в том... А как же циферки? Любовь к циферкам? Нет, слушай, ну любовь к циферкам — это как бы другая вообще история. Там она тебя маркетинг или пиар не научит настраивать рекламу в Инстаграме или в Фейсбуке, либо в другой социальной сети, если ты это не сядешь, короче, не откроешь какой-нибудь, я не знаю, мануал в интернете, либо видео на Ютьюбе и... не будешь просто тупо сидеть и экспериментировать. Но благо, есть огромное количество кейсов в интернете, по которым можно, ну, чему-то учиться. Ну, то есть, вот то образование маркетинга, которое есть сейчас в российских университетах, оно не научит тебя вообще социальным сетям прям никак. Ну, то есть, ну, нас не учат этому. И очень классно, что в Москве, например, есть рекламные агентства, например, там, не знаю, Paper Planes, по-моему, какое-то еще агентство, которое преподает сейчас цифровые коммуникации, там, digital в университетах. Ну, то есть, это как бы прикольно. То есть, наконец-то университеты как бы осознали, что преподаватели 60 лет, к сожалению, не могут тебе рассказать про социальную сеть ничего. СММ-институты, да, скоро будут появляться. Ну, есть, кстати, много всяких разных сайтов, типа методологии, ну, вот образовательных. Ты там платишь за месяц какую-то там 1000-1500 рублей, и там огромное количество видеоконтента, который образовательный, на разные абсолютно темы, не только на тему диджитал, там, социальных сетей и так далее. Ну, то есть, если заморочиться, то как бы можно открыть Google, Яндекс, набрать то, что тебя интересует, и, ну, начать обучаться, смотреть, как создать группу ВКонтакте, в конце концов, там найти точно можно. Если раньше говорили, да, что если ты не рекламируешься, то тебя нет на рынке, да? Дальше стали говорить, если тебя нет в интернете, тебя нет на рынке. Сейчас про сферу B2C. Можно ли сказать, что если тебя нет в соцсетях, то тебя нет на рынке? Слушай, я могу сказать, что в ближайшие, наверное, 6 месяцев, если тебя нет на YouTube, тебя нет на рынке. Вот это новый тренд этого года. YouTube, блогеры. Я могу тебе рассказать пример. Я был на фестивале ВКонтакте в Санкт-Петербурге этим летом. И я был шокирован тем, что происходит, потому что, представь себе, идет Макс Корж, например, по улице, и за ним никто не идет. Никаких поклонников, никаких автографов. Ну, просто идет как бы известный парень, у него классные треки, я пришел на его концерт. А через 20 минут проходит мимо блогер с Ютуба, которому 17 лет, он идет за двумя телохранителями, и за ним идет 300 человек поклонниц или там поклонников. Это вот как раз показатель того, кто будет задавать тренды в этом году. И если ты читаешь новости про диджитал, ты уже знаешь, что там и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в огромном количестве там в социальных сетях на видео делаются большие ставки. Например, сейчас Фейсбук уже, по-моему, уже сделал, что видеоконтент в лентах пользователей появляется чаще, чем любая другая информация. Поэтому, если тебя нет на Ютубе, Антон, в этом году, то все, короче, завязывай. Что снимать-то? Слушай, ну снимай что-нибудь, не знаю, рассказывай про бизнес, про свой, про то, как нужно правильно размещать ролики в торговых центрах, например. Угу. Костя, есть у тебя свободное время для новых клиентов? То есть можно ли к тебе обратиться через соцсети? Ну, естественно, да, через соцсети. Сейчас даже телефон не будем говорить. Ну, для того, чтобы ты взял на ведение в соцсетях какую-то из организаций, которая пожелает воспользоваться твоими услугами. Слушай, да, это возможно, но я обычно сразу всех предупреждаю, что средний чек достаточно высокий, и мы не берем проекты ниже там 50-70 тысяч рублей в месяц, бюджетов именно не за нашу работу. Ну, потому что мы для себя решили, что показывать эффективные результаты хочется как-то, ну, масштабно и интересно. Безусловно, у нас есть там и кейсы и за 5 тысяч рублей, ну, там, с какими-то бюджетами, но мы хотим делать что-то масштабное, интересное, и вот все в таком духе, наверное. Уважаемые радиослушатели, в гостях программы «Автор успеха» был маркетолог, соучредитель доставки суши «Йоби да Йоби» Константин Зимин. Спасибо тебе, Костя. Ну, а я Антон Грядин. Спасибо, Антон. С вами прощаюсь. Слушайте программу «Автор успеха» на радио ВИКЕЙ. Каждый четверг в эфире радио ВК «Автор успеха».